по жизни рядом с Богом, шел навстречу бурям и ветрам. И какой бы ни была дорога, с верой в Бога шел он к небесам. В этой жизни рядом вместе были человека с Богом два следа. И спокойно жизнь я проходила, человек для Бога жил всегда. Если мрак навстречу приближался, человек на Бога уповал, еще крепче за руку держался, Божью руку он не выпускал. В испытаниях, трудностях, лишениях с Богом к вечности дорога шла, человеку Бог давал терпение, охранял от многих бед и зла. Жизнь прошла, и Богом восхищенный человек на небеса взошел, и, взглянув на землю удивленный, след один в конце пути нашел. К Богу он взывал тогда с мольбою: «Почему оставил ты меня? Верил я, что ты был всегда со мною, значит, путь мой был и без тебя». Но Господь, словам его внимая, отвечал так нежно и любя: «Падал ты в пути, изнемогая, на руках своих я нес тебя. Аминь».